Глава 17. Я ничего не сказал, лишь устало выдохнул, глядя, как Эрика сосредоточенно изображает на стене кровавый череп. А девчонка, чьего имени я так и не вспомнил, радостно прыгает рядом. «Эй!» – заметила она. «Венозная кровь темнее артериальной, можно взять и ту, и другую, и поиграть с оттенками». Эрика хмыкнула, но покачала головой. «У меня не столько времени, милая. Сейчас изображу что-нибудь на скорую руку, и нужно уходить». «Я помогу!» – сразу подорвалась та. «Вдвоем получится быстрее!» Эрика поглядела на нее, затем на меня. «Ты вообще кто?» – уточнила она. «Где вы взяли ее, глава?» «Где взял, там уж нет!» – рассмеялась девчонка. «Я Эльза!» «Точно, Эльза!» Я почти вспомнил, честно, уже практически вертелась на языке. «Я Эрика, Эльза». Девушка решительно провела последнюю линию в рисунке и, вытащив из кармана упаковку гигиенических салфеток, начала тщательно вытирать руки. «И мне действительно нужно уходить». «Глава, а вы со мной?» Я приподнял бровь. В отличие от первых двух фраз, слово «глава» прозвучало неиронично, что ли. Довольно странно, если после всего произошедшего она все еще считает меня главой темного культа. Но пока это выглядит именно так. Довериться ей или поостеречься? Это ведь может быть и какой-то план, желание отомстить за прошлый провал. А, ладно, других вариантов у меня все равно пока нет. А если прятаться от всего, что вызывает опасения, то проще было и дальше рубить дрова в загородном домике. «С тобой!» – кивнул я. «Эрика, ты сказала, что Славик пока не может этим заниматься». Моя рука указала на художество на стене. Кровь струилась подтеками, череп вышел анатомически не слишком правильным, и картинка больше напоминала обложку самопального альбома подвальной андерграунд-группы, чем шедевры Славика. «Значит, он жив!» – закончил я мысль. «Жив!» Эрика швырнула салфетку на землю и быстро зашагала вглубь подворотни. «Но многое изменилось, глава. Основное расскажу по дороге, а с деталями придется разбираться потом, вместе». Мы с Эльзой поспешили за ней. «Изменилось», — согласился я. «Особенно мне интересно, почему шлюхи в шипастых чокерах называют себя темными». «Пусть называют себя, как хотят», — отозвалась Эрика. «Блядский цирк Вивианы сейчас захватил власть и позорит имя темных. Но за городом смотрят и другие. Именно чтобы они не забывали об этом, я и рисую напоминание». Она коротко оглянулась на меня. «Вижу, вы тоже изменились, глава». Я задумчиво тронул пустую глазницу. «За последние месяцы я уже настолько привык к отсутствию глаза, что даже не замечал этого. А вот старым знакомым придется пояснять, что это никак не связано с вилкой в глаз». «Мне стреляли в лицо, знаешь ли», — заметил я. «Обычно после такого вообще не выживают, но я упрямый». «Мы знали, что вы вернетесь. Странно или нет, но, похоже, Эрика и впрямь была рада меня видеть. Славик верил в это». Дойдя до открытого люка, Эрика указала вниз. «Нам туда! По поверхности сейчас передвигаться может быть опасно». Я кивнул, пропуская Эльзу вперед. «Да уж, до меня уже дошло, что мой план снять номерок в мотеле и как следует отоспаться был изначально дохлым номером». «По городу понатыкали камер», — продолжала девушка, спускаясь второй. «Попадешься, и за тобой тут же вышлют отряд силовиков. Мы им сейчас как бельмо на глазу. К счастью, в некоторых районах камеры работают с перебоями. И если знать время пересменки, то можно ненадолго выйти на поверхность. Вот как сейчас». Я задвинул крышку люка, спускаясь последним. «Все это хорошо. Но это технические детали, а меня больше волнуют люди. Тот же Славик, например. Что он жив, это, конечно, радует. Но что именно с ним произошло? Кто-то же должен этим заниматься, пока Славик не может». «Вряд ли у парня просто творческая прокрастинация, не дающая ему рисовать». «Вивиана и Роблин», — скривилась Эрика, в включая фонарик и уверенно направляясь вдоль канализации. «Они продались корпоратам, и те милостиво разрешили им возглавить темных». Многие с этим не согласились. В общем, Славик с его родителями и Кавадзаки остались, чтобы прикрыть отход всех несогласных. Она покачала головой. «Если бы не он, я бы оттуда не выбралась. Он буквально с собой пожертвовал, чтобы спасти меня». «Вот как? Теперь понятно, почему Эрик рисует вместо него все эти черепа на стенах». «Но откуда такая уверенность, что он жив?» – уточнил я. «У нас есть свои глаза и уши там», – призналась Эрика. «Некоторые из темных, что перешли под контроль Вивианы и Роблина, все еще передают нам информацию. Славик теперь... Ну, в общем, Вивиана держит его родителей в заперти и угрожает убить, если он не... Что-то она темнит, как будто не договаривает чего-то». Я с подозрением покосился на нее. «Если он ничто, попробует ослушаться ее или сбежать», — кисло заметила Эрика. Помотав головой, она поспешила сменить тему. «Мэром города сейчас стал Бальджидор. Он подмял все под себя, но на деле он тоже шестерка корпоратов, делающий то, что они позволят». Я скривился. «Вот и все величие семейства Грачевых, да? Великой светлой аристократии». «Какое там величие?» – вздохнула Эрика. «Корпораты просто высасывают из города все соки, а Бальджидор подбирает оставшийся жмых. Но он и этим доволен». Я мрачно молчал, осознавая новую реальность. «Если так продолжится...» – Эрика быстро шагала по поросшим плесенью переходам. «Город просто вымрет через год-два, загнется от разрухи, наркоты и прочего, захлебнется в собственной...» «Достаточно. Я уже понял, насколько все плохо», – остановил я ее. «Расскажи лучше о том, насколько все хорошо». «Ну вот», – расстроенно протянула Эльза. «А я хотела послушать, в чем он захлебнется». «Хорошо», – Эрика чуть мрачно глянула на меня. «А что тут может быть хорошего, глава?» «Ну, например, хорошо, что ты жива и на свободе», – заметил я. «Разве нет?» «Да», – кивнула она. «Это уже кое-что». «Хорошо то, что мы встретились», – продолжал я, – «что совершенно случайно оказались в одном месте в одно время. Они бродили порознь, даже не зная друг о друге». «Пожалуй». И с этим тоже ей было трудно спорить. «Ну вот», – я махнул рукой, – «просто продолжай в том же духе. Кто еще на нашей стороне? Какими силами мы располагаем?» Эрика не замедляла шаг, ведя нас под затхлым подземным лабиринтом. «Не очень большими», – мрачно откликнулась она. «Часть темных ушла вместе со мной, но некоторые решили вернуться к Вивиане спустя пару недель». «Вот как?» Я приподнял бровь над пустой глазницей. «И что же им предложила наша любительница погорячее?» «Кажется, вы не очень представляете себе, во что превратились темные под крылышком Вивианы и Роблина, глава», — отрезала Эрика. «Это не просто чернушная банда. Это буквально блядский цирк с БДСМ-оргиями для властных стариков, которых корпораты подкупили лунным янтарем. Любые самые запретные развлечения, все самое лучшее тем, кто подчиняется корпоратам и не мешает их планам». Я досадливо выдохнул. Звучало действительно не очень. Зато теперь становилось понятно, почему дошло до того, что копы на пару с проститутками воруют девушек прямо с улиц, средь бела дня и на глазах у всех. «Черт, я был готов к тому, что при новой власти город погрузится в чернуху, но...» «Похоже, я даже не представлял, до какой степени». «И потом...» «Погоди», — заметил я. «Говоришь, основное, чем занимаются Вивиана и Роблин, это оргии и снаф-вечеринки». «Вроде того, глава», – отозвалась Эрика. «А Славик? Вивиана держит его при себе?» «Именно». «Так, а где же он? И в каком качестве?» «Он там». Вот и весь ответ. Кажется, тема была для Эрики болезненной, так что я замолчал, решив вернуться к ней позже. Шли мы по канализации долго, не меньше 2 часов. Наконец, Эрика указала наверх. «Наш выход, босс. Ни за что не догадаетесь, где мы обустроили свою нынешнюю базу». «Какой-нибудь из старых штабов», — предположил я, — «о котором не знала Вивианна». «Не-а», — усмехнулась Эрика, чуть посветлев лицом. «А старый дом семьи Вивианны?» Я прищурился. «Какие еще могут быть идеи?» «Скотобойня!» — выдохнула Эльза с восторгом, глядя на Эрику. «Прошу, прошу, скажи, что скотобойня!» «Нет, малая, ты че?» Эрика даже отодвинулась от нее на полметра. «Просто библиотека!» «А?» Мы с Эльзой недоуменно уставились на нее. «Библиотека», — повторила она, — «университетская, при академии, со всякой научной литературой. Сюда в принципе-то никто не заглядывает. А уж здесь искать подпольщиков и вовсе никому в голову не придет». «Университетская, при академии? Погодите-ка». «Секундочку», — сощурился я, с подозрением глядя наверх, будто мог что-то увидеть прямо сквозь толщу бетона над головой. «Это библиотека. Она, случайно, не на той же территории кампуса, что и женское общежитие Академии?» «Да?» – удивленно поглядела на меня Эрика. «А почему вы спрашиваете, глава?» Хорошо, что ключ не потерялся. Стоя перед дверью в заветный подвал, я вертел его в руках, но все-таки медлил, не зная, что ждет меня внутри. Архимагу хорошо. Он-то снаружи и возвращаться в подвал не обязан. А как насчет октября? Когда система потеряла силу, смог ли он выйти наружу? Или остатки силы удержали его внутри? Около 3 месяцев. Черт! Возможно, я обнаружу там полуразложившуюся мумию, помершего от голода и жажды старика. Или нет? Кажется, цитадель деменции позволяла дедам обходиться без еды. Тогда он будет жив. Но пипец зол. Еще бы. Просидеть тут в одиночестве столько времени. Я оглянулся на стоящих позади Эрику и Эльзу. Девушки не слишком понимали, что мы здесь забыли, а потому выжидающе глядели на меня. «Сейчас я открою дверь», — кивнул я. «Аккуратнее. Если Октябрь Зимин жив, то он чертовски голоден и сердит. К тому же, скорее всего, в неадеквате. Постарайтесь сделать так, чтобы он не кинулся на вас и не отгрыз кому-то из вас ухо». «А тогда, может, — предположила Эрика, — может, вернемся сюда потом, глава?» Я пару секунд смотрел на дверь. «Да, хотелось бы сделать именно так. Забыть про подвал и Зимина, пойти вместе с Эрикой и плыть по течению, став просто рядовым бойцом в ее сопротивлении. Или пусть даже офицером, но действующим по ее планам. Но нет. Планы будут моими, и решения будут моими. Посмотрим, чем мы располагаем», – заключил я, вставляя ключ в замочную скважину. Щелчок. Дверь распахнулась и... На нас уставилось несколько десятков глаз. «Парень!» – не поверил Октябрь Зимин, сидящий на диванчике. «Что? В окружении кучи молодых и красивых девушек? Вот блин! И почему одним достается все, а другим ничего?»